как сказал бы суровый Исмаилоглы, могла, да? Пойдемте, в исполнении отцовских наказов покажу вам наше владение, насколько удастся. Или вы не хотите? «Хочу», — сказал он, пытаясь быть немногословнее. «Признаться, от офицера из Петербурга я ожидала чего-то более галантного и сложно сочиненного. Что ж вы так? Я плохо представляю, как мне с вами держаться», — честно признался Бестужев. «Вы не похожи на обычных барышень». «Еще бы!» — ослепительно улыбнулась она. «Я сибирская амазонка, прелестная и дикая. Вы согласны с этим определением?» «С первым, безусловно. Со вторым, простите, я пока что не вижу в вас особой дикости. Непосредственность — да». «Ах, вот как!» Татьяна разглядывала его с непонятным выражением. «Всего лишь непосредственность. Вы меня обидели, сударь. Обычно столичные кавалеры от меня шарахаются. Разве это не признак моей дикости?» «Татьяна Константиновна», — сказал он потерянно, — «я не светский человек, коего ваша непосредственность может испугать. Я обычный офицер, без особых претензий на светскость. Бывший офицер», — поправился он, — «я имею в виду армейский, теперь жандарм». «А вы бывший пехотинец или кавалерист?» «Кавалерист». «Интересно. Сейчас проверим, не врете ли». Она спустилась с дощатого крыльца, стуча каблуками. Возле крыльца восседал на коне прямой, как тополь, черкес Исмаилоглы, одетый совершенно так же, как тогда на вокзале, держал в поводу второго коня рыжего. Татьяна взлетела в седло, едва коснувшись стремени, властно распорядилась. «Слезай, отдай коня господину инженеру, ну?» «А он сумеет налошить?» — с сомнением спросил черкес, оглядев Бестужева без всякого уважения. «Ти, барышня Татьян, мне всегда поручен, башка, отвечаю, сама знаешь». «Я кому сказала?» Черкес нехотя слез, скорее сполз, каждый миг ожидая, что юная хозяйка передумает. Она решительно задрала подбородок. «Свободен!» «Ти, смотри!» — сказал бравастый черкес, крайне неохотно передавая Бестужеву повод. «Лошадь норовистый, не любит неумелый». Бестужев, не собираясь ударить в грязь лицом, подобрал поводья, оперся ладонью на луку, одним рывком подбросил тело и вполне исправно взлетел в седло, не коснувшись стремян. «Ну, пока неплох», — критически заключил Исмаилоглы. «Толкать и посматривай». Татьяна лихо развернула своего рыжего, подняв на дыбы, и помчалась галопом по широкой улице, застроенной домами лишь с одной стороны, вдоль зеленой чащобы. Бестужев поскакал следом, впервые почувствовав себя уверенно за все время общения с ней. В чем, а в верховой езде он мог не ударить в грязь лицом. Гнедой оказался не таким уж норовистым. Почуяв опытную руку, не откалывал номеров, шел ровным коротким галопом. Они вскачь промчались мимо домов, свернули вправо, кони пошли в гору. Первое время Татьяна то и дело оглядывалась, явно оценивая спутника, но потом убедилась, что придраться не к чему, и перестала. Узел волос рассыпался совсем, золотая коса упала на спину, рыжий наддал и Бестужев подхлестнул своего, стараясь не отставать, уклоняясь от близких сосновых лап, так и норовивших хлестнуть по лицу. Безумная привычная скачка подняла ему настроение и даже вернула уверенность в себе. Татьяна придержала коня на вершине утеса. Аршинах в пяти перед ними он круто обрывался, уходил вниз полосой дикого серого камня. Вид открывался потрясающий, на добрых два десятка верст. Слева На расчищенных прогалинах светлели дома, разбросанные далеко, вольготно, на значительном пространстве, пожалуй, что не уступавшим по величине иному уездному городу. Справа тянулась сплошная тайга, кое-где вспучивавшаяся сопками, замкнутая у горизонта,